Хары медленно поднялся, единственной рукой отряхнул пыль с колен. Изуродованную руку он прятал за спину. Потом огляделся, внимательно посмотрел на Арена. Теперь он уже ясно видел то, что было вокруг. Потом быстро отвернулся и уселся на свой тюфяк. Арен остался на страже. Однако ястреб, с простотой, свойственной тем, чье детство протекало в такой же бедности, спокойно сел, скрестив ноги, прямо на голый пол. «Расскажи мне, как ты утратил свое мастерство и позабыл язык созидания», — сказал он. Некоторое время Хары не отвечал. Он начал беспокойно постукивать своей изуродованной рукой по бедру, все больше приходя в волнение. И, наконец, выговорил, как бы с трудом выталкивая слова наружу. «Они отрезали мне руку. Я не могу больше плести заклятие. Они отрезали мне руку. Кровь вытекала, пока не иссякла». Но это было уже после того, как ты утратил свое могущество. Хары! Иначе они просто не смогли бы этого сделать. Могущество? Могущество, которое позволяло тебе командовать ветрами и волнами морскими, и людьми. Ты называл их подлинными именами, и они подчинялись тебе. Да, я помню, что когда-то был жив, — сказал Хары тихим хриплым голосом. И я знал нужные слова и подлинные имена. Разве теперь ты мертв? Нет, жив, жив. Только однажды я был драконом. Я не умер. Иногда я сплю. Сон ведь очень похож на смерть. Всем это известно. Как и то, что мертвые во сне оживают, ходят. Они приходят к тебе, как живые. И говорят с тобой. Они приходят из царства смерти, прямо в твои сны. Есть такой путь. И даже если пройти по нему очень далеко, все равно всегда можно вернуться назад. Можно вернуться. Ты тоже сможешь найти этот путь, если будешь знать, где искать его. И если захочешь, уплатить цену. А какова цена? Голос ястреба проплыл в сумрачном свете, словно тень упавшего с дерева листа. Жизнь? Что же еще? За счет чего же еще можно выкупить жизнь, кроме самой жизни? Хары качался взад-вперед на своем тюфяке. В глазах его горел какой-то жуткий хитроватый огонек. «Видишь, — сказал он, — они могут отрезать мне руку, могут отсечь мне голову, но это не важно. Я все равно смогу найти путь назад. Я знаю, где искать. Только очень могущественные люди могут пойти этим путем». «Ты имеешь в виду волшебников?» «Да». Хара заколебался, как бы пробуя несколько раз произнести нужное слово, но сделать этого не смог. «Могущественные люди», — повторил он, — «и они должны отдать свое могущество, уплатить цену». Потом он погрузился в молчание, словно выражение «уплатить цену» наконец пробудило в нем цепь воспоминаний и способность соображать. И до него дошло, что он просто проболтался, вместо того, чтобы продать свою тайну. Больше от него ничего добиться было нельзя, даже прежних невнятных намеков на возвращение назад, в которых ястреб почему-то усматривал некий смысл. Вскоре верховный маг решительно поднялся с пола. «Ну что ж, половина ответа все же лучше, чем ничего», — сказал он. «Впрочем, и плата тоже будет соответствующей. Ловким жестом фокусника он извлек откуда-то золотой и бросил его на тюфяк рядом с Харой. Харе схватил монету. Он смотрел то на нее, то на ястреба, то на Аарона, и голова его странно подергивалась. — Погодите! — заикаясь, проговорил он. Увидев золото, он утратил всякий контроль над собой и теперь снова самым жалким образом тщетно старался выговорить то, что хотел раньше. — Сегодня ночью, — сказал он наконец, — ждите, сегодня ночью Хазия у меня есть. Мне она не нужна. Чтобы показать тебе, чтобы показать путь, сегодня ночью я возьму тебя с собой. Ты сможешь пройти туда, потому что ты...» Он мучительно пытался выговорить нужное слово, пока ястреб не договорил за него. «Потому что я волшебник!» «Да!» «Так что мы сможем попасть туда, на тот путь, когда я сплю во сне. Понимаешь, я возьму тебя с собой. Ты пойдешь со мной в... «По тому пути!» Ястреб стоял, спокойно размышляя о чем-то, посреди этой мрачной мерзкой комнаты. «Может быть, я и приду», — сказал он наконец. «Если мы придем, то жди нас ближе к полуночи». Потом он повернулся к Аарону, и юноша тут же распахнул дверь, готовый побыстрее уйти. После жилища Хары вонючая... Темная улочка казалась светлым садом. Они двинулись в верхний город самым коротким путем по крутой каменной лестнице, поднимавшейся меж поросших плющом стен. Аарон отдувался и фыркал, как морской лев. «Ух, неужели мы снова пойдем туда? Но если я не смогу добыть нужных сведений из менее опасного источника, то пойду. Похоже, нам готовят засаду. Но разве ты, господин мой, не защищен от воров и тому подобного?» «Защищен?» — удивился ястреб. «Что ты имеешь в виду? Ты что же думаешь, что я хожу, весь опутанный заклятиями, как старуха, опасающаяся ревматизма? У меня и времени-то на это не было. Я скрыл свое лицо, чтобы скрыть цель нашего путешествия, и это все. Мы и так можем позаботиться друг о друге. Но дело в том, что нам и впредь не удастся избегать опасных случайностей». «Естественно», — сухо сказал Аарон, уязвленный и рассерженный. «Я к этому и не стремлюсь». «Ну и очень хорошо». Невозмутимо и добродушно, хотя и чуточку насмешливо, заключил волшебник, слегка охладив пыл своего юного спутника. Аарон и сам удивился своей вспышке гнева. Ему и в голову не приходило, что когда-нибудь он станет таким тоном разговаривать с верховным магом. С другой стороны, это вроде бы был и не совсем верховный маг, а какой-то торговец Хок. Курносый нос, квадратные и плохо выбритые щеки и голос какой-то странный. То звучит так, то этак. В общем, совсем непонятный человек, на которого и положиться нельзя. «Разве есть какой-нибудь смысл в том, что наболтал этот Харе?» — спросил Аарон. Ему ужасно не хотелось снова возвращаться в темную комнату на берегу вонючей речки. Насчет того, что он и жив, и умер, и может вернуться, даже если ему отрежут голову. «Не знаю, есть ли в этом смысл. Я хотел поговорить с волшебником, который утратил свое могущество. Он считает, что не утратил его, а отдал в уплату, в обмен. На что? Жизнь на жизнь? Так он сказал. Могущество на могущество? Нет, я его не понимаю, но послушать его стоит». Спокойная рассудительность ястреба пробудила в душе Аарона стыд за самого себя. Ведь он вел себя капризно и нетерпеливо, как малый ребенок. Хара сначала заинтересовал его, но теперь, когда интерес к нему почти пропал, Аарон чувствовал лишь какое-то липкое отвращение, словно съел какую-то гадость. он решил больше не заговаривать на эту тему, пока не возьмет себя в руки. И тут неожиданно поскользнулся на сбитых скользких ступенях и, чтобы не скатиться вниз, ухватился за камни руками. «Да будь он проклят, этот вонючий город!» — гневно воскликнул он. И верховный маг ответил ему сухо. «По-моему, это уже случилось». И правда, в Хорте было неладно. Что-то дурное, болезненное чувствовалось даже в самом его воздухе. Так что всерьез можно было предположить, что на городе лежит проклятие. Причем Хорт не то чтобы приобрел какое-то новое отвратительное качество, а скорее утратил что-то важное и ослабел как от болезни, как от таинственной заразы, что проникает в душу каждого, кто сюда попадает. Даже тепло весеннего полуденного солнца было каким-то нездоровым. Слишком сильной для марта была эта жара. Жизнь и суета кипели на площадях и улицах города, но в нем не чувствовалось ни порядка, ни процветания. Выбор товаров был беден, цены высоки, а рынки небезопасны как для продавцов, так и для покупателей. Они прям-таки кишели разнокалиберными ворами и бандитами. Женщины на улицах встречались редко, да и то больше группками. В городе как бы не существовало ни законов, ни правительства. Из бесед с самыми разными людьми Аарон и Ястреб скоро поняли, что здесь больше не существует ни городского совета, ни мэра. Одни представители прежних властей умерли, другие подали в отставку, кое-кого убили. Город поделили между собой главари различных банд. Портовая стража набивала себе карманы, терроризируя прибывающие в Хорт суда. В городе не осталось не только центральной власти, но, во всяком случае, так казалось и самого центра, средоточия культурной и торговой жизни. И люди в нем, несмотря на неугомонную деятельность, суетились как-то бессмысленно. Ремесленники, похоже, совсем утратили желание работать как следует. И даже воры воровали только потому, что это было единственное, чему они были обучены. Все кипение жизни и яркая пестрота огромного портового города оказались как бы поверхностной пленкой, и стоило лишь приподнять ее за краешек, как становились видны многочисленные пожиратели хазии, неподвижно сидящие вдоль улиц. Да и самая обычная будничная жизнь тоже казалась ненастоящей. Даже сами лица людей, даже звуки, даже запахи, все это как бы исчезало порой за тот долгий жаркий день, пока Ястреб и Аарон слонялись по городу, беседуя с его жителями. Это случалось несколько раз. Пропадали и краски, и звуки, исчезали полосатые маркизы, грязные прилавки, разноцветные стены, вся пестрота и живость портовой суеты как бы растворялась в невидимой дымке, и город превращался в призрак, в сон, пустой и ужасный в солнечном мареве. Только ближе к вечеру, когда они забрались на самую вершину одного из холмов, чтобы передохнуть, этот мертвящий сон-кошмар отпустил их. «В этом городе не будет удачи», — сказал Ястреб еще несколько часов назад. И теперь, после долгих и бесплодных блужданий и разговоров с незнакомыми людьми, он выглядел усталым и мрачным. Даже волшебная маска его как бы истончилась, и под внешностью грубовато-добродушного морского торговца стало проглядывать суровое темнокожее лицо совсем другого человека. Аарон так и не смог избавиться от раздражения, охватившего его еще утром. и сердито плюхнулся рядом с ястребом на жесткую короткую траву на опушке небольшой рощицы. Деревья с темно-зелеными листьями были густо усыпаны бутонами красных цветов. Некоторые цветы уже распустились. Отсюда видны были лишь черепичные крыши города, которые, громоздясь друг над другом, неровными ступенями спускались к морю. Широко раскинувшийся залив слабо голубел под весенним, подернутым дымкой небом, на горизонте сливаясь с ним. Все вокруг было расплывчатым, нечетким. Они сидели и смотрели на этот необъятный голубой простор. И душа Аарона постепенно как бы очистилась и вновь открылась навстречу окружающему миру, готовая славить его красоту. Чуть поодаль они напились из небольшого ручейка, чистая родниковая вода струилась по коричневым валунам, сбегая сверху из чего-то богатого сада. Аарон пил долгими глотками, потом сунул голову прямо под холодные струи. Наконец, утолив жажду, он выпрямился и продекламировал несколько строк из «Подвига Мореда». «Вославьтесь, фонтаны Шелитха! Вы — арфы серебряной струны! Но именем я заклинаю! Пусть славится вечный источник, что жажду мою утолил!» Ястреб чуть посмеялся над ним, и самому Аарону тоже вдруг стало смешно. Он встряхнул головой, как собака, и брызги воды ярко вспыхнули в последних золотых лучах заходящего солнца. Однако пора было уходить, покинуть этот благословенный уголок и снова спускаться на улицы города. Когда они поужинали в мерзкой забегаловке, жареными в сале пирожками с рыбой, в воздухе уже сгущалась ночная тьма, быстро заполняя узкие улочки. «Нам, пожалуй, надо идти, парень», — сказал ястреб. И Аарон с надеждой спросил, «К лодке?» Хотя знал, что вовсе не к лодке, а к тому дому над грязной рекой, в ту пустую, вонючую, отвратительную комнатенку. Хара ждал их у входа. Он зажег масляную лампу, чтобы осветить им путь, пока они поднимались по темной лестнице. Слабенькое пламя мигало и колебалось, и на стенах плясали огромные, быстро исчезающие тени. Хары успел даже где-то раздобыть охапку соломы, чтобы гостям было на что сесть. Однако Аарон все-таки уселся на голом полу возле двери. Дверь открывалась вовне, так что, в принципе, ему, как сторожу, лучше было бы усесться снаружи, но остаться на темной, хоть глаз выколи, лестничные площадки, было выше его сил. А кроме того, ему хотелось заодно присматривать и за Хары. Внимание ястреба, а также, возможно, его силы будут отвлечены тем, что Хара расскажет или покажет ему. Поэтому именно Аарону предстояло позаботиться о безопасности и вовремя распознать любой подвох. Теперь Хара держался спокойнее и меньше дрожал. Он вычистил зубы, умылся и поначалу разговаривал вполне здраво, хотя и возбужденно. Его глаза при свете лампы казались абсолютно темными и непроницаемыми, как у дикого зверя. Белки почти не были видны. Он на полном серьезе уговаривал ястреба непременно пожевать хазии. «Я хочу взять тебя с собой. Мы должны пойти одним и тем же путем, и скоро я уже уйду, и неважно, готов ли ты, так что хазия тебе надобна, если хочешь успеть за мной». «Я думаю, что смогу пойти с тобой и без хазии. Только не туда, куда я сейчас направляюсь. Это не сделаешь с помощью заклятия». Казалось, он не в состоянии произнести слово «волшебник» или «волшебство». «Я знаю, что ты можешь попасть в то место, ты знаешь, за стеной, но это не там. В то место ведет другая дорога. Если ты пойдешь первым, я смогу последовать за тобой». Харри покачал головой. Его когда-то красивое лицо, теперь изъеденное хазией и временем, покраснело. Он часто через плечо посматривал на Аарона, как бы включая его в общий разговор, хотя обращался только к ястребу. «Смотри, существует ведь два типа людей, разве не так? Такие, как мы и все остальные. Или драконы и все остальные. Люди, не обладающие могуществом, живут только наполовину. Их вообще можно не принимать в расчет. Они не понимают того, что им снится, они боятся темноты. Но другие, повелители людей, не боятся посещать владения тьмы. У нас есть для этого сила. До тех пор, пока мы помним подлинные имена вещей. Но имена не значат там ничего. Вот ведь в чем самое главное. Вот в чем. Дело вовсе не в том, что ты делаешь именно то, что тебе нужно, и понимаешь, что именно ты делаешь. Заклятия не помогут. Ты должен все это забыть, выбросить из головы. Тут ты помогает, Хазия. Ты забываешь имена вещей. Предметы утрачивают для тебя свою форму, и ты попадаешь прямо в тот мир. Я намерена отправиться туда очень скоро, с минуты на минуту, так что если хочешь узнать путь, делай так, как я говорю. А я говорю, как он. Ты должен властвовать над людьми, чтобы получить власть над жизнью. Ты должен решить загадку. Я мог бы назвать тебе имя. Название. Но что такое имя? Имя вообще нереально. Не настолько реально, не навсегда. Драконы туда пойти не могут. Драконы смертны. И все тоже смертны. Я сегодня принял так много хазии, что тебе меня не догнать. Впрочем, это ерунда. Там, где я собьюсь с пути, меня поведешь ты. Помнишь, в чем секрет? Помнишь? Смерти нет. Нет смерти, нет. Нет потной постели и разваливающегося гроба. И не будет никогда, никогда. И кровь высыхает, словно река, и исчезает. Нет страха, нет смерти. Все имена исчезли. Исчезли все слова. Исчез страх. Покажи мне такое место, где я мог бы заблудиться. Покажи мне, господин мой. И этот задыхающийся, горячечный бред все продолжался и продолжался. Харри словно распевал слова заклинания, только это было не заклинание, а нечто невнятное, лишенное смысла. Аарон слушал, вслушивался, изо всех сил старался понять. Ах, если бы только он мог понять! Ястребу придется поступить так, как говорит Харри, и на этот раз принять зелье, чтобы последовать за ним и выяснить, что это за тайна, о которой он не желает или не может сказать. Иначе зачем еще они здесь? Но тут Аарон перевел взгляд с искаженного дурманом лица Харри на профиль волшебника и понял, что тот, возможно, уже догадался. О какой тайне идет речь? Профиль его был тверд, словно выточенный из камня. Куда девался бесформенный курносый нос и добродушно-глуповатый вид? Торговец Хок исчез. На полу сидел великий волшебник, верховный маг Земноморья. Голос Харри превратился в едва слышное бормотание. Он сидел, скрестив ноги, и раскачивался. Лицо его выглядело совсем измученным, губы вяло обвисли. Сидя лицом к нему в слабом, ровном свете масляной лампы, стоявшей на полу между ними, волшебник не произнес ни слова, просто взял Хары за руку и крепко держал ее в своих руках. Аарон даже не заметил, когда все произошло. В последовательности событий были как бы некие провалы, провалы в небытие, какие-то временные пустоты. Прошло, по крайней мере, несколько часов. Теперь, скорее всего, уже за полночь, а если он Аарон уснет, то не сможет ли он последовать за Харой в тот его сон и попасть в невидимое место по таинственному пути? А вдруг может? Теперь это казалось ему вполне возможным. Но он обязан охранять вход. Они с ястребом почти не говорили об этом, но оба прекрасно понимали, что, заставив их вернуться сюда ночью, Хары явно задумал заманить их в западню. Он ведь и сам когда-то был разбойником. Так что Аарон чувствовал, что обязан быть на страже, ибо пока душа волшебника совершает свое загадочное путешествие, тело его совершенно беззащитно. Надо было быть последним дураком, чтобы оставить свой меч в лодке. Какой прок от его ножа, если дверь вдруг распахнется у него за спиной? Нет, он приготовится заранее. Он будет очень внимательно слушать и непременно услышит любые шаги. Хары совсем умолк. Оба они теперь погрузились в молчание, и весь дом был объят тишиной. В такой тишине никто не сможет подняться по шаткой скрипучей лестнице совершенно бесшумно. Аарон ведь может и на помощь позвать, если услышит какой-то подозрительный шум. Он громко застучит, закричит, и тогда транс прервется. Ястреб вернется в этот мир и защитит себя его, ударит волшебной молнией во врага. Когда Аарон садился у двери, ястреб посмотрел на него. Один лишь взгляд, но в нем было и одобрение, и доверие. И вот Аарон на страже, и никакая опасность не угрожает ястребу, пока он на страже. Но так трудно, ужасно утомительно все время видеть лишь эти два застывших лица да крошечный жемчужный огонек лампы между ними на полу. Волшебник и Хара сидели совершенно неподвижно, в полном молчании. Глаза их были открыты, но ничего не видели. Ни тусклого света, ни грязной комнаты, ни этого мира. Перед ними был сейчас какой-то совсем иной мир, то ли страна снов, то ли царство смерти. Трудно было только смотреть на них и не попытаться пойти следом. Там, в бескрайней темной пустыне, стоял некто и звал его Аарона. «Иди», — говорил он, — «этот высокий повелитель теней», и в руке его горел крошечный огонек, не больше жемчужины, и он протягивал огонек Аарону, предлагая ему жизнь. Аарон медленно сделал один шаг и пошел к нему.